их вождь будет теперь выходить к своему народу, когда он сам того захочет, а не когда этого требует чернь. Я никак не мог забыть лицо жалкого короля во фригийском колпаке в окне дворца. Теперь моего дворца. А потом зашевелились якобинцы, уцелевшие после самоистребления, точнее, остатки якобинцев. Привидения из эпохи террора. Каждое утро Фуше докладывал мне об их разговорах о Кромвеле, сожравшем республику. Я всегда ненавидел этих кровавых глупцов. Я и поныне уверен, что революцию делают из тщеславия, а все слова о свободе — только прикрытие. Они по-прежнему грезили о крови и анархии. Через секретных агентов Англия передавала им деньги, о чем эти глупцы и не подозревали. Был составлен заговор. Бешеные собирались заколоть меня кинжалом в опере. Кинжал Брута и смерть Цезаря не давали им покоя. На этот раз заговорщики были схвачены, но и далее враг не забыл про мою любовь к музыке. В тот рождественский вечер в опере давали ораторию Гайдна «Сотворение мира». Мы ехали в оперу, как обычно, по улице Сен-Никес. Со мной в карете были Лан, Бертье и, кажется, Лористон. Зная мое обычное нетерпение, кучер гнал на бешеной скорости. Увидев впереди тележку водовоза, преградившую нам дорогу, я крикнул кучеру: «Не останавливайся, опаздываем!» На той же бешеной скорости мы обогнули тележку, и тотчас сзади раздался взрыв. Грохот был такой силы, что даже в моем кабинете в Тюильри вылетели стекла. Дома вокруг были разрушены, и десятка два мертвецов, и полсотни раненых валялись на улице. Оказалось, на тележке была установлена адская машина. Такой мне приготовили рождественский подарочек. Но когда я появился в опере, то был абсолютно спокоен. Только сказал директору, пришедшему в мою ложу: «Эти ребята хотели меня взорвать по дороге. Дайте либретто». Взял либретто и начал его читать. Когда я вернулся в Тюильри, мои дорогие министры были в сборе. Я сказал Фуше, прошляпившему взрыв. Я много чего ему сказал. Он невозмутимо выслушал мою брань и ответил, что это дело рук роялистов, и меры уже приняты. Когда я услышал про роялистов, я не выдержал. Я орал на него. «Я старый воробей, меня на мякине не проведешь. Ни аристократы, ни шуаны тут ни при чем. Это они, ваши друзья-якобинцы. А вы попросту бережете своих. Все не можете забыть, что вы один из них. Эти мерзавцы в революцию жили по колено в крови, и сегодняшних кровавых демонов извергнул все тот же ад 93-го года. Нет, видно, их нельзя усмирить. Значит, их надо раздавить. Надо раз и навсегда очистить Францию от этой сволочи». Фуше промолчал. Но на следующий день он принес мне длиннейший список якобинцев, которые подлежали, по его мнению, наказанию. Бывший вождь кровавых фанатиков не пропустил никого из прежних друзей и предложил для них самую суровую кару. Мне оставалось это только утвердить. Одних казнили, других заключили в тюрьму, третьих отправили в Гвиану на сухую гильотину, где их угробил невыносимый климат

но я настоял, заставил их прийти и простоять всю службу. И потом любил расспрашивать их о впечатлении. Но, упоенный успехами, я забыл, с кем имею дело. Британский парламент ратифицировал Амьенский мирный договор с оговоркой: в ожидании, пока события не примут более благоприятный оборот. Проклятое английское коварство! Проклятая Англия, мой вечный враг! В который раз я подумал тогда, ну зачем же он сдался англичанам? А он поглядел на меня. Мне даже показалось, что он хотел что-то ответить, но лишь загадочно улыбнулся.